Третий этаж, второй и первый. На стене почтовые ящики, зеленые и облезлые. У половины даже дверцы не запираются. Просовываешь палец в дырку отдушину, их там целых три, и открываешь. Жильцы, дорожащие сохранностью корреспонденции, приспособили маленькие подвесные замочки. «Интересно», — рассуждает Костя, — «если у всех свои феноменоскопы, может быть такое, что кто-то посмотрит на эти ящики, но увидит клетки с волнистыми попугайчиками или цветочные горшки?» «Сомневаюсь», — отвечает Божье ничто. «Люди условились воспринимать феномены примерно одинаково. Что-то вроде негласной общевидовой конвенции, как умирать от падения с высоты или пули в сердце. Но дикарь-амазонки, не понимающий назначения почтовых ящиков, должно быть, увидит просто ячеистую стену с нишами». Костя украдкой колеблет значок. В знакомом наизусть кругляше нет волка и зайца. Вместо персонажей «Ну, погоди!» попеременно мерцают клоуны. Один в рыжем парике с красным носом, другой с грустными домиком бровями и в белых буклях. Бор и Бом. Хотя какие же это клоуны? Мерзкий Ефим-тыкальщик с карандашами в глазах переливается в оскаленного Фигнера с бритвой в руке. Вовсе нет. Там окривевший божок Хулган и братец его Агион, тоже с кровоточащей глазницей. Или же это карлица из Тизея с обожженным лицом куклы и сестра Верочка, обманщик-принц и коварный старик-ворюга. Каждое колебание значка порождает новые лики. Леша Апокалипсис и Рома с большой буквы, папа и мама. А вот знакомая детская физиономия с пятнышками лишая, определенно добродушный шарш на Костю. На обратной стороне феномена будто плюшевая игрушка. Мальчик-медвежонок с печальным взглядом. Косте приходится основательно проморгаться, чтобы в значке снова поселились волк и заяц. Реальности больше нельзя доверять. Так вместо почтовых ящиков, пожалуй, можно увидеть нетопырей или человеческие кости. Железные перила крыльца осыпало холодной росой. Ступеньки стоптаны, щербатые, похожи на творение ветра, а не рук человеческих. Леша Апокалипсис оглядывается на пружинный скрип открывшейся двери. Бородатое лицо выглядит сказочным, как у добродушного лешего. В ладони носовой платок, на нем почерневший трупик ангельчика с пальчик. «И плакал я час слезно и полчаса кровно, а потом выплакал глаза, и покатились они по белу свету», — произносит Леша Апокалипсис вместо приветствия. «И поведали мне глаза, что увидели, и сказали: иди и запоминай. И узнал я, что водопроводные краны безводные, а строительные краны духоподъемные». Костя изучает обрубок без прежнего отвращения. В прошлый раз тот был чуть согнутым, а теперь и вовсе свернулся креветкой. Такой жалкий и беспомощный в смерти, похожий на человеческий эмбрион. «Бес, как вокзальный диспетчер по громкой связи!» — мается Рома с большой буквы. «До отправления поезда осталось 5 минут. А мне смешно и боязно. А вдруг меня убьют? Проводники суровые ударят по челу, воткнут полуметровую цыганскую иглу. И я взорвусь кашлями и раною кровя, обрушусь, словно башня я, нисколько не живя. А поезд скоро тронется, заклацают купе. Лишь я, как три детдомовца, валяюсь буквой «П». «Пора, Костя», — торжественно, чтобы слышали ее роды, провозглашает Божье ничто. «Веди нас». «А куда вести-то?» — тихонько спрашивает Костя. «Ты же слышал пророчество ангельчика с пальчик?» — суфлирует царапина. «Нам нужны барак и сундук, те самые, из твоих воспоминаний». «Так нет больше никаких бараков». Костя сообразил, наконец, о чем речь. «Их же снесли 5 лет назад, Там теперь пустырь и лопухи. Однако ж поступим, как просил ангельчик с пальчик. Настаивает Божье ничто. Это его последняя воля. И они уходят прочь из двора. Впереди Костя, за ним Леша Апокалипсис в роли живого катафалка, трупик ангельчика с пальчик на ладони, а следом Рома с большой буквы. Вот и вся похоронная процессия. Вместо марша Шопена бес из Ромы с большой буквы мелодикламирует на траурный мотив. Заявляет физик Бор, Бог ведет себя как вор, смотрит Бог, реальность тут, отвернется, все умрут. Отвечает Бору Бом, Бог явил себя в другом, есть реальность, глубина, недоступная она, и фантомная реальность. Имя ей — материальность. Я отсутствует у я в двух глубинах бытия. Божье ничто. Как может умереть палец? Он ведь часть живого человека. Костя оглядывается на Лешу Апокалипсиса. И не хоронят же остриженные волосы, ногти или выпавшие зубы. «В некоторых культурах хоронят», — авторитетно возражает Божье ничто. «Но ангельчик с пальчик — не просто усеченная мирская плоть. Речь идет о сверхсуществе, которое вочеловечилось. О погребении — не формальность или традиция, а магическая технология возвращения офеномленного в ноуминальное. Теперь ты понимаешь, что такое смерть?» Костя пожимает плечами. Он, если и видел смерть, то исключительно в кино. Она для него пустой звук, всегда понарошку. Раздавленные машинами голуби не в счет, как и мороженая рыба. Даже кладбище, по идее заполненные мертвыми людьми, — абстракция. Что-то вроде мрачной Америки, страны, куда он никогда не попадет, потому что родился в радостном Советском Союзе. «Ну, это когда не дышишь, не двигаешься», объясняет Костя, почесываясь, а потом кладут в гроб и закапывают в землю. «Смерть, мой мальчик, это фундаментальный коллапс субъекта смертного часа, в результате которого осуществляется переход из верхнего слоя организации материи на более глубокий. Дорога в клочьях тумана. Фонарей нет, но имеется свечение, таинственное и дымчатое, словно где-то пылит одноглазой фарой мотоцикл. Мир Божьего постоянства недаром называют телом воскресения или небесным Иерусалимом. Ангельчик с пальчик, вочеловечившись, выпал из бессмертия. И похороны — залог его благополучного возвращения на родину, в Божью вечность. Без погребального обряда Костя тленная может воскреснуть неправильно». «Это как?» «Не в Бога, а в сатану». «Неужели ты хочешь, чтобы ангельчик с пальчик воплотился в теле погибели?» «Разве ангелы умирают?» «Малыш, основное занятие бессмертных — умирать и возрождаться снова». Буйный чертополох взломал одряхлевший асфальт. Разлапистые кусты пляшут танец уродливых лицедеев. Костя идет интуитивно. Где-то под сердцем дрожит стрелка таинственного компаса, не позволяющего сбиться с пути. Леша Апокалипсис таращится сквозь молочный туман. «И стали глаза у меня в крапинку, а зрачок в пятнышках. И увидел я ночь в длину до самого утра Христова». Рома с большой буквы бормочет. «Умирают звери, воскресают звери. Умирают птицы, воскресают птицы. Умирают рыбы, воскресают рыбы. Умирают травы, воскресают травы, умирают люди, воскресают боги». Ночная улица отличается от своей дневной ипостаси. Дома преобразились. Раньше были обычные высотки, а теперь степенные пятиэтажки с колоннами и арками, как в старом центре. Деревья больше не тополя, щедро плодоносящие пухом в летнюю пору, а клены. И вместо памятника неизвестному солдату постамент с известным матросом. Но хотя бы остался знакомый гастроном и ржавенький с прохудившимися, похожими на черные лапти шинами москвич, благополучно причаленный к обочине уже второй год. «Не обращай внимания на визуальные перемены, малыш», — успокаивает царапина. «Феномены текучие и непостоянные». «Почему они такие нестойкие?» — огорчается Костя. «Ты изначально видишь мир не таким, какой он есть на самом деле. Поступающая ежесекундная информация из божьего постоянства тотчас перерабатывается твоим феноменоскопом в рассудочно-понятийном ключе, принимая в мозгу привычные формы слов и картинок. Радиоприемник или телевизор работают за счет электросигналов. Твой феноменоскоп работает от свободной воли. Ее иногда называют воображением. Человеку даровано божественное право самому выбирать, что видеть». Но беда в том, что дьявол через сатану атакует мышление человека визуальными вирусами, греховными образами, злокозненной, извращенной информацией. И феномены искажаются, прям как у Кая из «Снежной королевы», когда ему в глаза попали осколки уродливого зеркала. Довольно простенькое объяснение, милая. Признаюсь, я ожидал от Божьего ничто более изящной концепции. Фишка в том, Костя, что Бог, скажем так, моргает. Когда его веки закрыты, от мироздания остается что-то вроде оттиска в пустоте. Этот световой отпечаток или квантовую отзеркаленность ученые ошибочно называют антиматерией. И что происходит? Ничего. Бог снова открывает глаза, и бытие продолжается, даже не заметив своего короткого исчезновения. Он... часто моргает. Для создателя нет времени. Но в человеческом измерении за одну секунду кванты появляются и исчезают септиллиард раз. Материя мерцает или пульсирует. Движения как такового в природе не существует. Это иллюзия, набор статичных мгновений, как в кинопленке. Но картинка Вселенной обновляется. Поэтому неудивительно, что феномены подвергаются легкой трансформации. Другой коленкор, божий ничто. Можешь, когда захочешь. У демона след бычий, а у меня обычный. У беса жеребячий, а у меня ребячий. У черта козий след, у духа следа нет. Ной когчи! Это спотыкается Рома с большой буквы и, падая, сбивает с ног Лешу апокалипсиса. Юрод, хоть со всего маху приложился о землю, ангельчика с пальчик не выронил. Трупик лежит на ладони, как в люльке. Костя оборачивается. Леша апокалипсис произносит снизу вверх. «И вышел из меня глист-аквалангист, и молвил, иди бестрепетно, и не падай». Рома с большой буквы валяется и беззвучно хохочет, а бес... пробует свои силы в верлибре, исторгает не рифмованные строчки, а рубленное подобие японского хокку. Когда я отправился на похороны, то неожиданно рухнул и начал ужасно смеяться. Темные силы окончательно клоуна сделали из меня. Марево расступилось. И показался проклятый барак. Выглядит он, как и 6 лет назад. Разве крыша еще больше обветшала, да покосившееся крыльцо задушил похожий на океанские водоросли плющ? В окнах второго этажа оранжевый жилой свет. Слышны неразборчивые голоса, шипит патефон. Льется песня в исполнении Клавдии Шульженко. «Бои пожарища, друзья-товарищи». Не просто перешагнуть страшный порог. Каково снова очутиться в мерзком помещении, где над тобой когда-то свершилось надругательство? Не хочется видеть нагую старуху беспалую, в свечных огарках пол, косматых птиц под потолком, пляшущее бесстыдство на стенах. Одно утешает Костю. Он будет с помощниками. Свинцовая тревога, а зачем понадобились барак и чудовищный сундук, портал, оформилась в жуткую догадку. Так вот, какой саркофаг избрал себе ангельчик с пальчик. Раскачивается на проводе тусклая лампочка. Тени, напоминающие крыс, скользят по потолку. Назойливо, как сверчок, трещит проводка. Стены отсвечивают призрачным фосфором. Каждый шаг отзывается душераздирающим скрипом, будто открываются потайные дверцы. Снует невидимое. Костя бредет по призрачному коридору. Вот затворенный вход в зал. Из щели тянет сквозняком, запахом прогоревшего парафина и подвалом. Не лучше ли остаться в коридоре? Пусть юроды все сделают сами. Но вдруг... «Малыш-космонавт!» Тембр жестяной, дребезжащий, точно говорит не человек, а робот. «Уже не надеялся тебя дождаться! Проходи, не стесняйся!» Костя дважды облился потом, ледяным и горячим. Словно бы после изнурительной мхатовской паузы училка гулко на весь класс произнесла твою невезучую фамилию. «К доске, на плаху!» Повинуясь приглашению, мальчишка ступает в пространство былого кошмара. Ничего не изменилось. Зал приземист и огромен. Бледные отростки свечей торчат, как поганки. Все те же когтистые шорохи да шуршащие крыла. На стенах непотребство и пентакли. Разбросана ветхая обувь, будто тут за годы разулись и встретили свой конец сотни посетителей. Костя видит черный сундук и отхожий трон. Только Матрону Беспалую сменило склизкое долговязое существо. Оно поднимает голову, обрамленную слипшимися космами. Пушок на руках мальчишки встал дыбом, словно в грозу. Неужто обманщик-принц? Черты до сих пор узнаваемы, хотя былой красоты и в помине не осталось. На дряхлом лице следы неземных страданий и пороков. Не юноша, а древний порченный князь занял место Беспалый. Слепой внимательный взгляд направлен на Костю. «Прости, малыш!» Под трон с хлюпаньем падает шмат гнилостного холодца. «Я хотел обмануть тебя, но поплатился сам. Полюбуйся, как смешно меня наказали за это!» Липкое высочество показывает искалеченные кисти. На них только по мизинцу. Монстр искусственно хохочет. Трепещут огоньки, хлопают крыла, роняя мерзкий пух. Что-то подвывает, урчит за окнами, словно гигантский кишечник. Косте не обязательно вникать в страшную и назидательную историю воспитательной метаморфозы. Лжец сам заточил себя в безвремение. Барак сделался идеальной темницей. Можно скормить сундуку обе кисти и не получить взамен свободу. «Я задолжал тебе», — князь тычет Беспалой культей. «Вот обещанные рыцари». Костя оглядывается и видит преобразившихся Лешу Апокалипсиса и Рому с большой буквы. «Воистину не городские сумасшедшие, а мрачные витязи Божьего дозора. Нет больше дурацкой куртки сварщика, куда-то подевалось пальто без пуговиц. На недавних юродах тусклые латы со следами оккультных битв. Гордые прекрасные головы украшают шлемы с пышными перьями. Рыцарь Апокалипсиса и рыцарь большой буквы. «Сжалься, малыш-космонавт!» Костлявая фигура по-своему величественна. «Я так жажду уйти отсюда, но мне нужно твое прощение!» В бесполом голосе нет души, он звучит бесстрастно. Но Костя нутром понимает, что это не просьба, а великая мольба. «Прости меня!» Три шлепка холодца, как выразительное многоточие. Божье ничто тревожно нашептывает. «Костя, скоро рассвет, а нам нужен сундук. Поторопись!» «Я вас прощаю», — поспешно заявляет мальчишка. «О, благодарю! Сундук к твоим услугам, малыш-космонавт!» И пытается подняться. Обнаженная спина, ягодицы за годы приросли к лакированному дереву трона. Склизкая дырчатая кожа существа растягивается. Вдруг с треском рвется, обнажив узловатый позвоночник, тощие багровые мышцы. По залу стелется жуткий вопль. Но адская боль — последняя плата за долгожданную свободу. Куда он отправится, в какие пространства и времена? Может, найдется потусторонний уголок? Интересно, чем станет промышлять обманщик? Вампиризмом или попрошайничеством? Навсегда проклятое существо, как и я. Рыцарь апокалипсиса протягивает Косте ладонь, на которой в саване носового платка покоится ангельчик с пальчик. «Мне?» — уточняет мальчишка и тянется к трупику. «Костя!» — вопит божье ничто. «Неужели наглядный пример бедного юноши ничему не научил тебя? Это не твой палец! Хочешь сделаться хранителем сундука? Превратиться в нелюдь?» Костя отдергивает руку, словно от змеи. Снаружи воет ад. Похабно пляшет анимационный Содом на стенах. Пернатые существа, что расселись на потолке, как мухи, с вороньим хохотом разлетаются по залу. Рыцарь апокалипсиса опускается на колено перед сундуком. Церемонно снимает с платка синюшный палец. «Его нужно в дырку засунуть», — подсказывает Костя, которая вместо замочной скважины. Труп ангельчика с пальчик исчезает в отверстии. И как был у нас образ перстный, рыцарь апокалипсиса перефразирует апостола Павла, станет образ небесный. Рыцарь же большой буквы произносит поэтическую эпитафию в манере подстрочника из литпамятников. «Черные длани мрак распростер, жарче пылай погребальный костер, ветры севера, вихри юга, взметайте огонь священного круга». Под механический отсекающий звук за окнами размашисто проходит гигантский силуэт с бараньими рогами и произносит «Аз есмь сатана». Крышка сундука мягко распахивается, клубится магическая синева, заполняя собой зал. «А барак давно снесли, милая. Его и вправду нет». Троица стоит на туманном пустыре посреди крапивы и лопухов. О том, что тут когда-то было жилище, намекает битое стекло, доски, оскаленные ржавыми гвоздями, и покосившийся фрагмент стены, похожий на обелиск. На щербатой штукатурке красная надпись «Юдоль». Только вот магический портал остался без присмотра. «Разве так не лучше?» Костя пожимает плечами. «Никто больше не откроет дурацкий сундук». Барак-призрак обречен появляться в ночи, малыш. И магические артефакты не исчезают из мира людей. Одна надежда, что ангельчик-спальчик уже в чертогах отца, а не в теле погибели. Светает, змеится отрезвляющий мерзкий холодок. Точно проснулся на парковой скамеечке, а вокруг безнадежная похмельная опустошенность. И назойливый шепоток щекочет. «Суетливый суицид, суетливый суицид. Да замолчи, проклятый!» Где-то монотонно кычет птица. «Мить-муть, мить-муть». Рома с большой буквы кутается в ветхое пальтецо без пуговиц, снова делаясь похожим на гигантского ночного мотылька. Леша Апокалипсис тоже обрел исходный вид, прижимает к куртке толстую тетрадь в черном клеенчатом переплете. Уж не тот ли заветный гримуар по сопромату, о котором брехал сапогову ведьмак Прохоров? Конспект студента первого курса политеха с пророчествами о сатане и костяном мальчике. Юрод перелистывает страницы, подносит к бражному носу обложку, задумчиво принюхиваясь. Пахнет библиотечной вечностью, бумажным червем и сохшим клеем. «И оказалось в деснице моей тетрадь фабрики «Восход» о 96 листах», — докладывает собранию Леша Апокалипсис. «И все, что было записано в той тетради, то в ней уместилось, а чего там не написали, то не представляло ценности». И нельзя было понять ничего из этой тетради, не прочитав ее. Но открыли мы ее, и ничего в ней не увидели. Костя, как матерый троечник, заглядывает Леше Апокалипсису через локоть, точно хочет списать контрольную. Пустые желтоватые страницы, сухие и ломкие, как опавшие листва. «В тетради ничего не написано, божье ничто!» разочарованно восклицает мальчишка. «Небес, а чисто Самуил Маршак!» Рома с большой буквы ведет пальцем по клетчатой странице, как слепец, ведающий шрифт Брайля. «Непонятно все в тетради. Из тетради смысл украден. Чтобы текст ее прочесть, нам тетрадку надо съесть. «Не буду», — капризничает Костя, хотя никто и не собирается взваливать на мальчишку такую миссию. «Бумага — это невкусно». «С этим не поспоришь, хотя бурда Бабы Светы немногим лучше». «Кому же придется пожертвовать своим желудком?» «Божье ничто и крошечной шпаргалки не осилит. Роме с большой буквы бес из вредности горло закупорил. Юрод хочет что-то сказать, но губы будто слиплись, и наружу вместе с пузырями слюны вырывается только инфернальное шипение. «Кох-чья-хорн-хтара!» «Тетрадь будущего века, ненаписанная внутри и запечатанная непечатным!» Леша Апокалипсис с хрустом вырывает первую страничку, сминает. Бумажный ком похож на оригами бесконечности. Юрод сует его в рот, жует и комментирует. «Снял я первую непечатную печать, и вышел из меня глист-дантист и сказал громовым голосом: «Жуй и глотай!»» Из кармана сварщицкой куртки торчит бутылочное горлышко, заткнутое пластиковой пробкой. Леша Апокалипсис извлекает 0,7 крепленого, откупоривает. Стелется запах дешевой плодово-ягодной сивухи. После глотка дело продвигается глаже. В минуту сжеваны с полдюжины листов. Божье ничто щурится на Костю подсохшими кругляшами. «А какая она, тетрадь?» «Общая», — мрачно отвечает мальчишка, — «черного цвета». «В клетку или в линейку?» «Не все ли равно, божье ничто?» «Освежи-ка мне глаза, дружок», — просит божье ничто. «Закисли, в смысле, засукровились». Костя со вздохом лезет в карман. «Ладно, процарапаю». Пока ты кряхтишь и морщишься, малыш, вернемся к недавнему лестничному разговору. Тогда вскользь прозвучало, что феноменоскоп, преобразовывая вещи мира, попутно генерирует линейное время. Это не вполне корректно. Скорее, время создает предпосылки для возникновения феноменоскопа, но, оказавшись в плену его оптики и механики, из вечного упрощается до самого простенького. В ньютоновском опыте луч, направленный в призму, распадается на радужный спектр. Обновленный глазок божьего ничто наливается кровью. А теперь представь все наоборот. Радугу, которая выходит из призмы, одиноким куцым лучиком. И что это значит? Под линейностью традиционно понимается временной поток из прошлого в будущее. Или наоборот, из будущего в прошлое. Я уже объяснял тебе, что время как бы движется в двух направлениях. «Будто швейная игла», — вспоминает Костя. «Скорее, двухколейная железная дорога. Сама никуда не движется, но по ее рельсам навстречу друг другу мчатся поезда. Хотя никуда они не мчатся, а стоят на месте». «Это почему?» Мальчишка копошится в рамке гвоздем. «Паровозы сломались?» «Видишь ли, малыш, будущее в принципе недоступно. А прошлого так и вовсе не существует. Условно наличествует только настоящее. Что за глупости, боже, ничто? Процедура болезненная, поэтому Костя несколько грубоват. Ну ладно, будущее где-то впереди, но прошлое это было точно?» «Прошлое присутствует в реальности исключительно как слепок или оттиск». Царапина сочувственно щурится кровавой бусинкой. Оно — продукт ежесекундной практики себя в качестве помнящего. Но философски и материально прошлое абсолютно фиктивно. Хотя это все, что есть у человека. Рефлексия о том, что было. Установочный набор воспоминаний. Личностные лекала, по которым каждое утро «я» заново собирается в единое целое. Ты снова позабыл, Костя. Творение изначально мертво. Жив только Бог. В нем нет ничего смертного и, стало быть, временного. В магическом измерении вечности короткий человеческий век выглядит неподвижной целокупностью. В земном времени жизнь разворачивается, словно детская книжка-гармошка, на множество последовательно распределенных событий от рождения до смерти. Иллюзорный же миг настоящего — игольное ушко, через которое в обе стороны тянется нить пространственно-именного континуума. Времени как такового не существует, мой мальчик. Ни до, ни после, ни сейчас. Это как раз понятно. Античный Хронос питался олимпийскими башками, христианский боженька сам пожрал время. Но спроси-ка лучше Костя, а почему людям достался покойницкий мион, в котором их заточили, как хомяка в клетке? Будь все проклято. Зайти хале фердамт. По-другому нельзя, дружок. Иначе наша неглубокая нереальность, состоящая из 4 миллиардов феноменоскопов, тотчас рассыплется. Божий покой окружает нас. Внутри него мы движемся к концу. Помнишь выражение «страшный суд»? В линейном измерении он где-то впереди, как бревно на рельсах. Но в постоянстве все давно свершилось. Вообрази континуальный парадокс. Грешники, праведники одномоментно покоятся в гробах и уже радуются в раю или нестерпимо страдают в аду. Как ты уже догадался, Костя, линейное настоящее похоже на тетрадь в линейку. «А у нас-то тетрадь в клетку!» — восклицает мальчишка. «Именно. И выдергивал я страницы и кушал их!» Леша Апокалипсис со смаком дожевывает скомканный лист, булькает пойлом. «И была целлюлоза во рту моем сладка, как шоколад, а потом горько стало в пищеводе моем!» Рома с большой буквы хочет что-то сказать, но его точно непроизвольная отрыжка перебивает без графоман. Время в клетку и время в линейку. Два студенческих старых конспекта. Время рухлить и стоит копейку. Где-то как-то нахмуренный некто выставлял этот хлам на продажу. Листопад заметал барахолку. Я шел мимо, решился на кражу, наклонился и спер кофемолку. Будущее, Костя. «Это тетрадь в клетку», — патетично объявляет Сарапина. Мальчишка скептически хмурится. «Боже, ничто! Ты же сам минуту назад сказал, что будущего не существует». «Все так, малыш. Прошлое, настоящее, не более чем оттенки линейности. Конкретно же будущее, которого нет, представляет собой плоскость с незаполненными клетками, вроде шахматной доски или пчелиных сот». «Боже, и ничто, погоди, а куда прикажешь девать пресловутое иголье ушко с нитью, вечно не наступающее сейчас?» «Материя имеет статичную природу, и наш паровозик из Ромашково действительно стоит в тупичке. За окнами сменяется только лента пейзажа, прям как в старых фильмах. Но для того, чтобы воспроизводилась иллюзия движения, и паровозик мог продвигаться по рельсам предначертанного, требуется постоянно прокладывать путь». Для этого необходимо всякий раз перебрасывать в условный завтрашний день хрональное вещество. «Какое вещество?» — морщится Костя. «Витальную субстанцию, которая содержится в живых существах». Тут Сарапина умолкает. «Ну не тяни, Божье ничто. Говори как есть». «В общем, Костя, дело обстоит так, чтобы в пространстве грядущего сформировалось... магическая временная платформа, которая однажды станет настоящим, необходимо извлечь из живого естества энергию дня сегодняшнего. Каким образом извлечь, а умертвить, принести в жертву? Для этого и существуют в тварном мире агнцы, отдающие за нас жизнь целиком и без остатка. Но чем больше проблема, тем масштабней требуется агнец-спаситель». «Бес полиглот оккупировал гортань», — жалуется Рома с большой буквы. «Галдит и гложет. Хелиге нахт, сам-то агнус старбин шлахт. В вольном переводе «светлая ноченька, ночка святая, бархатный агнец за нас умирает». Костя все равно не понимает немецкого. Разве партизанские клише из фильмов про Великую Отечественную войну? Хендехох да капут. Мить-муть, в который раз ухает невидимая птица. Или не птица это вовсе. Мить-муть. Леша Апокалипсис, проглотив очередную порцию жеваной бумаги, утирает капли портвейна с бороды. «И вышел из меня глист трисмегист, и был он подобен ленточному червю, а лицо младенческое, как у собачки пекинеса. И возвестил он, тебе надлежит опять пророчествовать, но сперва вынь из глаз своих чешские карандаши, а заике батюшке Руставелевской церкви передай, что он дурачок, и в храме у него ведьмы». И еще поставь свечку за упокой ангельчику, чей размер перст, и возьми икону кусающейся Богородицы против псов и чародеев. Значит, вытащил я из глаз мысленные кахиноры и прочел на бедре моем подкожные надписи «Паразиты» и «Собаки», и спросил, что это значит, и услышал в ответ — что выйдет из магазина «Океан» седой старик-щитовод с бараньими рогами и белыми пятнами. И будут на нем плащ, темные очки, а в кармане палец сатаны. Кто имеет среднее общее образование, сочти число старика, ибо это /40/8, и дана ему власть хозяйничать, как заблагорассудится в среду и четверг, а потом баста, не будет у него никакой власти. И заприметил я седую бабу в халате багряном с 6 бесовскими головами, и в паспорте у ней стояло имя Анита Макаровна Останкина. и известна она была колдовскому сообществу под настоящим своим отчеством, хоть и врала, что инициатическая. Был с ними псарь, имя которому Глеб, и при нем 4 невидимых пса — рыжий Глад, белый Мор, черный Раздор и блед Чумка. И дано будет старику-щитоводу вести бой с чародеями и разносчиками сатаны и одолеть их. Леша, апокалипсис все ж не кощунствует, а именно что пророчествует. Понятно, что это сюжетная ретроспекция. Мы-то давно в курсе содержания сатанограммы и кровавых событий у ДК Веленина, но для Кости и юродов еще только наступает утро среды. Меня другое позабавило, милая, что Макаровну звать Анитой. Старуха вообще-то родом из глухой деревни. Была бы Глафира или Евдокия, тогда все логично. Но, может быть, кто из родителей городского происхождения? «Бес Аббатес присел на кадык и хозяйничает, как у себя дома!» — негодует Рома с большой буквы. «Верую переиначил, допускаю! Кохчи, Ахорн, сейчас на ересь сорвусь!» «Допускаю, что наличествуют 2 бытия. Первое — тварное и называется мамка. Второе — горнее и называется папка. Допускаю, что папка на голову выше мамки. Допускаю, что папка на вечность старше мамки. Допускаю, что папка прекрасней мамки. Допускаю, что придумал все папка, а мамка только пользуется. Допускаю, что мамке не зайти в папкин чертог, пока он не разрешит». 2 бытия, как радостные школьники, схватившись за руки, бегут навстречу мне, и Божий глаз в масонском треугольнике на гаража красуется стене. По вечерам зелено и упрямо шумит ветвями мироздания Ильм, и вечность, как заботливая мама, зовет меня домой смотреть мультфильм. В смысле не понимаешь, что такое ретроспекция? Малыш, а для кого был рассказ про окружность Божьего постоянства и паровозик линейности? Еще раз. Вот наша железная дорога. В одну сторону рельсы ретроспекции, в другую — шпалы проспекции. С человеческой точки зрения жизнь невозможно повернуть назад. Время всегда устремлено в будущее. Но у нас-то не одноколейка, а двухколейка. Линейное время не случайно называют еще и нарративным, ибо спецификой его являются разнонаправленность и обратимость. Ах, Костя, жить все равно, что смотреть фильм про Великую Отечественную войну. Вот ты недавно был в кинотеатре, сопереживал отважным партизанам, но прекрасно знал, что в 45-м мы разгромили немцев и дошли до Берлина. Это предварительное знание, чем все в итоге закончится, называется проспекция. Твой мирок в перспективе безнадежно мертв. И всегда был таким. Все давно свершилось, и в Божьем постоянстве творится страшный суд. А нынешняя жизнь — просто Божья милость. Его память о тебе, то бишь ретроспекция. Но во взаимодействии проспекции и ретроспекции осуществляется связь времен и Божья вечность. «И было у меня разжижение мозжечка». И увидел я, как воочию, аспирантку Линду Барбару Муртян, что заимела в чреве от диктора и на 2 месяца раньше срока разродилась агнцем мужского пола, бархатным от рождения по имени Артур, а потом сбежала в неизвестном направлении, может, даже и померла, а бархатный агнец очутился в коррекционной школе-интернате для детей-хроников по адресу улица Станкостроителей, 29. «Понимаешь, о чем он, Костя?» — нашептывает Божье ничто. «Хроники — это носители хронального вещества, агнцы». Сложно поверить, но Леша апокалипсис, подкрепленное, умял большую половину тетради. Не просто так оказалась в кармане у юрода бутылка 3 семерок. «Воистину не портвейн!» Но важнейший ингредиент ежевечерних дворовых литургий. Не хватает только просфоры, то бишь плавленного сырка волна. И предстали мне сияющие от серебрянки ворота, что заперты днем и распахнуты ночью, и изображение древнего змия, обвивающего чашу. Имя ему — дьявол-сатана. Он сторожит вход и выход в стационар. Увидел я за проходной клумбу и двух гипсовых гарнистов, готовых вострубить. И пришли мы к интернату, и встретили у ворот диктора, которому дано посещать бархатного агнца Артура, но только в часы приема с 10 утра до 18 вечера, кроме воскресенья. И уговорили отдать сына своего родимопятного. «Кто последний тот Артур?» — вскрикивает Костя. «Я знаю его! Артур Муртян когда-то учился в моем классе первую четверть до каникул. Мальчик — родимое пятно. Прям удавил бы себя, да дышать люблю!» Рома с большой буквы артистичным жестом убирает пальцы с горла. «Допускаю трех Христов, что держат на плечах белый свет. Первый Христос — отец, второй Христос — сын, а третьего Христа звать Кириллов, диктор. Допускаю бархатного агнца от трех Христов, рожденного единосущного отцам, бархатного агнца, вниз головой за правую ногу подвешенного, вспорутую утробу свою на пол роняющего, всем страждущим жизнь свою принудительно дарующего, допускаю прободение его детского живота и жизнь будущего века. Эх, напрасно мы решили брюшко распороть шиншилле. У шиншиллы там кишки, бедные шиншилушки. И узрели мы бархатного агнца, милая. И был он с ног до головы покрыт нежной родимой шерсткой, рыжей, коротенькой, как у таксы. И звали его Артур Муртян. Проживал он в школе-интернате на улице Станкостроителей, 29. И были у него тонкие ноги, хилые руки, грустные очи и казенные одежды. 90% хлопка и 10% полиэстера. И узнали мы из тетради, как должно умерщвлять бархатного агнца. Понадобится шведская стенка, тесак, каравай из костей праведника и костяной мальчик. Сперва отправились мы на кладбище. Ищущий праведную могилу, знай, в бедренной кости праведника содержится древний пергамент с тайной молитвой. Раздроби бедро, извлеки пергамент. Всякий, кто познает молитву, получит ключи ко всем кроссвордам. И разыскали мы праведную могилу, раздробили мертвецу бедро, извлекли молитву, измельчили кости до мучной консистенции, замесили на святой воде бездрожжевое тесто и испекли костный наш каравай. Треть съели сами, треть выбросили, а остаток скормили бархатному агнцу, хоть он и не хотел жрать нашу выпечку. И подвесили мы бархатного агнца за правую ногу, взяли тесак и вырезали на лбу ему свастику. А затем костяной мальчик вспорол бархатному агнцу горло и брюхо. И пролил он невинную кровь свою, вывалил сизые кишки на паркет. И случилось невероятное. Подул нездешний сквозняк, расшевелил шторы, разогнал сумрак, а в прихожей настенное зеркало упало и разбилось. Пляшут на старом комоде смешные, похожие на цыган, черти. Хлынули из потусторонних щелей тараканы, принялись петь песни Малежика. Упали с потолка антропоморфные киргизы и досуха вылокали кровь бархатного агнца. Объели сизые его кишки. И хоть были киргизы невидимы, выпив крови и отведав кишок, стали зримы. Но лучше бы никому на них не смотреть, ибо созданы они ради насмешки над Богом. И распахнулись дверцы нездешних антресолей, и вышли из них те, которые со скалом, и тот, кого они боятся. Господи, как тягуче болит сердце, милая. «Мить-муть», — произносит внятно и совсем по-человечески. «Да это же уличный творец Митя Митяев. Пристроился за обломком барачной стены и подглядывает. На Митяеве выленившие треники и штормовка. Из-под капюшона дегенеративное лицо с бороденкой, напоминающей пучок пожухлой травы. Творец, как всегда, босой, в руке банка с красной краской. Какими судьбами он тут? Может, выводил на сохранившемся фрагменте барака слово «юдоль»? Похоже, мистерия чтения тетради заворожила ночного фавна. Леша Апокалипсис уплетает листы с таким аппетитом, что Митя не выдерживает и выходит из укрытия. Обычно художник боится людей, избегает любого столкновения. А тут опасливыми шажками сам приближается к юродам и Косте, готовый в любой миг задать стрекача. Троица представляется ему не людьми, а диковинными полуангелическими существами. «Мить-муть!» — тянется к тетради Митяев, производя губами чмокающий голодный звук. Это он так попрошайничает. «Мить-муть!» «Ни в коем случае!» — предостерегает с запястья Божье ничто. «Это смертельно опасно!» Леша Апокалипсис, готовый запихнуть себе в рот очередную порцию бумаги, однако ж протягивает Мите пару скомканных листков. «И подошел ко мне босой человек с банкой краски и попросил отведать тетради жизни, тетради будущего века. И хотя предостерегал его Божье ничто, не ешь, взял он листы из моей руки и вкусил их». Из ромы с большой буквы кулдыкает беспокойный бес. «Верую, что мамка кашу ест, и что папка хочет макарон. Наша вера сдвинет Эверест, хоть она размером с электрон». На бабьем лице Мити Митяева обиженное выражение. Тетрадь предсказуемо оказалась невкусной. По инерции он дожевывает второй лист, потом с отвращением выплевывает бумажный мякиш. Вдруг начинает вещать поставленным голосом, словно телевизионный ведущий. Может показаться, что мироздание — эдакий музей с бесконечным числом экспонатов. На самом же деле у нас не Вселенная и предметы в ней, а множество Вселенных каждого предмета. Люди и вещи выводятся в бытие не в совокупности, но по отдельности. Каждое явление самостоятельно — а не только часть чего-либо. Вот тебе и Митя Митяев. Неужели так тетрадь подействовала? Хотя, по легенде, Митя без пяти минут кандидат каких-то там наук, свихнувшийся аккурат перед защитой. Бог, создавая вещь, присваивает ей имя. Называя имена, Бог ежесекундно восстанавливает сущее и человека, извлекает мир из небытия. Поэтому и молятся об усопших, чтобы имя навечно сохранилась в памяти Вседержителя, в книге жизни. Пока Митя мудрствует, отечное его лицо стремительно покрывается морщинами, глаза зарастают бельмами, седеют и осыпаются волосы, расшатываются зубы. Как справедливо отметили предыдущие ораторы, Митя с ужасом пятится от юродов. «Бытия у нас два, а вот смерти три. Неспроста в народе портвейн три семерки именуется три топора. У древних египтян иероглиф, обозначающий смерть, как раз изображался в виде топора, весьма напоминающего семерку». Леша Апокалипсис подтверждает. «Портвейн крымский, портвейн ярости Божией, разлитый в бутылке гнева его. И кто не запивал им тетрадь будущего века, тот подавился бумагой и умер». Из ромы с большой буквы откликается неуместной рифмовкой «бес». «Весь мир — одна большая вещь, и в космосоведерке выписывает, будто будто лещ он вечности восьмерки. Старец Митяев бессильно роняет банку. По земле разливается темно-красная лужа, будто вспороли брюхо крупному животному. «И пролил художник краску на землю, — говорит Леша Апокалипсис, — и сделалась почва черна, как кровь мертвеца». Голос Митяева делается ветхим, беззубо-шамкающим. «Первая смерть феноменологическая, она же телесная. Вторая смерть ноуминальная, она же духовная. Третья смерть ономастическая, безымянная, ни творца, ни творения, мить-муть». И Митяев пускается в русский бредовый пляс. Пятки копыта вяло ударяют в землю. После нескольких притопов художник хватается за сердце и падает. «Пора возвращаться, Костя», — с печалью произносит Божье ничто. «Родители скоро проснутся. Впереди сложный день. Поедем на кладбище». «Вот этого старика хоронить?» — мальчишка указывает на бездыханного Митяева. «Чтобы он не воскрес в теле погибели?» «Митю Митяева отпоют природа и культура. Пусть тут остается», — успокаивает Божье ничто. «А у нас, Костя, совсем другая миссия. Разыскать могилу праведника, из костей намолоть муки, замесить тесто и испечь каравай для жертвенного ритуала. А Лёше Апокалипсису и Роме с большой буквы нужно в церковь, свечку за ангельчика поставить и взять у рогатого батюшки образ кусающей Богородицы. Предположительно, милая речь о той самой иконе, что цапнула за нос ведьму Макаровну. А вечером мы все вместе отправимся на улицу Станкостроителей, 29», — заключает Божье ничто. «Это еще зачем?» Костя устал и не выспался. «Познакомиться с диктором, который проведет нас к бархатному Агнцу. Господи, ты каким местом слушал пророчество из тетради?» «Будешь обзываться, Божье ничто», — обижается Костя. «Я тебя перестану процарапывать». «Ну и кому ты этим сделаешь хуже?» — парирует Царапина. «Всему человечеству. Папе с мамой». Леша Апокалипсис кладет пустую бутылку трех семерок возле трупа Митяева. «И оставил я стеклотару, хотя можно было бы сдать ее и получить 17 копеек. И вышел из меня глист-марксист с выпуклыми глазами и сказал: наше дело правое, сатану мы сокрушим, победа будет за нами». И списавшийся бес визгливо орет скороговорку: «Из церкви в цирк, из цирка в церковь циркулирует воцерковленный циркач!